Трой выполнила все указания Бароди, и мисс Трубоди снова впала в забытье. Тишину через неравные промежутки времени нарушало лишь дыхание больной. Ее глаза были не полностью закрыты. Из-под жалких остатков ресниц виднелись белки. Трой разрывалась между нежеланием оставлять ее одну и беспокойством за Рики. Она услышала голос Алина и Бароди в коридоре, хлопнула дверь, голоса пропали, и опять только дыхание мисс Трубоди. Трой надеялась, что Алин знает, где она, и навестит ее. Ей показалось, что прошла целая вечность, прежде чем раздался стук в дверь. Она открыла. На пороге стоял ее муж в белом халате, высокий, красивый и взбешенный. Трой прикрыла за собой дверь, и они принялись шептаться в коридоре. «Черт тебе что!» — зло сказал Алин. «Ты не находишь?» «Бывает и похуже. Когда вы начинаете?» «Скоро. Сейчас он пытается смыть себя всю заразу. Пустые хлопоты». «Жуткий тип, правда?» «Задница. Извини, дорогая, что тебе приходится терпеть его липкие ухаживания». «Ну, полагаю, что это не более чем утонченная восточная вежливость или что-то в этом роде». «Утонченная дерьмовая наглость?» «Не обращай внимания, Рори, ему меня не достать». «Я не должен был привозить тебя в это поганое место». «Ерунда, и потом ему сейчас будет не до меня». «Она спит?» «Вроде того, я не хочу оставлять ее одну, но боюсь, Рики может проснуться». «Поднимись к нему, я останусь здесь. Бароди собирается сделать ей укол, прежде чем я выступлю с эфиром». «Агата?» «Да». «Очень важно, чтобы эти люди ни сном, ни духом не заподозрили, кто я такой». «Я знаю». «Я ничего о них не рассказывал, но при первом же удобном случае выскажусь с максимально возможной обстоятельностью. Это странное сборище. Я вывезу тебя отсюда, как только все закончится». «С тех пор, как мы узнали об их невинных представлениях, мне страшно». «Забавно, ты говорил, что могут быть иные объяснения, но о спектакле мы не подумали». «Да, не подумали», — сказал Алин и неожиданно поцеловал ее. «Теперь, наверное, мне опять надо мыться», — добавил он. В коридоре показались Рауль и слуга Бароди. Они были одеты в белые халаты и несли носилки, сооруженные из садовой скамейки. «Мадам, мсье», — сказал Рауль, обращаясь к Трой и Алину. «Господин доктор приказал отнести мадемуазель в операционную. Вы не возражаете, мсье?» «Разумеется, нет. Мы находимся под началом доктора Бароди». «Не всякий петух в курятнике начальник», — заметил Рауль. «Ну-ну, довольно», — сказал Алин. Рауль ухмыльнулся и открыл дверь. Они внесли носилки и поставили их на пол у кровати. Когда они положили на них мисс Трубоди, та открыла глаза и отчетливо произнесла: «Но я хочу остаться в постели». Рауль ловко подтолкнул под нее одеяло. Мисс Трубоди отчаянно взывала. «Все в порядке, дорогая», — сказала Трой. «С вами все будет в порядке». И подумала: «Но я сроду не называла посторонних людей дорогими». Мисс Трубоди отнесли в комнату напротив и положили на стол у окна. Трой не отходила от больной, держа ее за руку. Занавеси с окна были сняты, раскаленное солнце нагревало стол. В комнате все еще пахло карболкой. На другом столе были разложены какие-то предметы. Трой один раз мельком взглянула на них, отвернулась и больше туда не смотрела. Она держала мисс Трубоди за руку, стоя между ней и столом с инструментами. Дверь в стене напротив отворилась, за ней показалась ванная и Бароди в халате и белой шапочке. Строгость одеяния подчеркивала внушительные размеры его носа, глаз и зубов. В левой руке он держал шприц. «Значит, и вы, в конце концов, оказались в моих ассистентках», — пробормотал он, но было ясно, что такой поворот событий не доставил ему удовольствия. Не отпуская вялой руки мисс Трубоди, Трой сказала: «Я подумала, что мне следует побыть с ней, пока...» «Ну, разумеется. Пожалуйста, задержитесь еще ненадолго». Бароди начал инструктировать Алина и остальных. Он говорил по-французски. Намеренно, решила Трой, дабы пощадить чувства мисс Трубади. «Я левша», — сказал он. «Если я попрошу передать мне что-нибудь, пожалуйста, помните об этом. Мистер Алин, прошу вас ознакомиться с оборудованием, которым вам придется пользоваться». «Милана». Рауль принес со стола с инструментами китайское блюдо. На нем стояла бутылка и лежало полотенце для рук. Алин взглянул и кивнул. «Отлично», — произнес он по-французски. Бароди взял мисс Трубади за другую руку и закатал рукав ночной рубашки. Больная не сводила с него глаз, ее губы беззвучно шевелились. Трой увидела, как вошла игла. Рука, которую она держала, легко вздрогнула и отяжелела. «Какая удача», — сказал Бароди, вынимая иглу, «что у любезнейшего доктора Клоделя был с собой пентотал. Счастливое совпадение». Он приподнял веко мисс Трубади, глаз закатился. «Чудесно», — сказал Бароди. «А теперь, мистер Алин, мы дадим более глубокий наркоз. Его-то вы и будете поддерживать. Пойду вымою руки, через несколько минут начинаем». Он улыбнулся Трой, которая была уже на полпути к выходу. «Кое-кто из нашей компании вскоре присоединится к вам на крыше в саду. Мисс Лок, достопочтенная Гризел Лок. Кажется, она известная личность в Англии. Совершенно сумасшедшая, но удивительно милая». Трой бросила последний взгляд на операционную. Бароди, огромный в белом халате и шапочке. Алейн, улыбающийся ей. Рауль и египетские слуга, замершие в ожидании у стола с инструментами. И мисс Трубади, ее широко открытый рот и неровное дыхание. Дверь захлопнулась, картинка исчезла, так же, как несколькими часами ранее, когда поезд вошел в туннель, исчезло освещенное окно замка Серебряной Козы. «Но тогда», — подумала Трой, направляясь в сад на крышу, — «это был всего лишь спектакль».